Глава вторая. Поздно вечером Юлий сидел за столом трактира и взволнованно тараторил. «Я ему, доверься мне, доверься! Ну, легче станет!» Напротив, ослик Моисей молча жевал свой ужин. Он был отличным товарищем, умел выслушать, никогда не лез с непрошенными советами и от природы был совсем неразговорчив. Поэтому Юлий доверял ему все свои тревоги и заботы. «А он не могу, — говорит Юлий!» Конь со значением помолчал, а потом добавил громким шепотом. «Государственная тайна!» Он поднял голову и с подозрением оглядел посетителей трактира. Все разом отвернулись и с преувеличенным интересом уткнулись в тарелки. Убедившись, что никто не слушает, Юлий продолжил свой рассказ. «И так, знаешь, сидит, в одну точку смотрит и бормочет. Конец света, конец света! Потом вдруг как вскочит, да как заорет! Конец света!» Пытаясь передать эмоции правителя, конь немного перестарался. Он закричал так громко, что все в трактире подпрыгнули на своих местах и разом обернулись. Юлий смущенно улыбнулся. «Извините, граждане, это я не вам», — попытался он оправдаться. «Я просто рассказывал, как князь кричал». В трактире зашумели взволнованные голоса. «Что?» «Чему князь кричал? Конец света, что ли, настает?» «Юлий, это правда?» «А какой конец света?» — отмахнулся конь. «А откуда вы это взяли? Кушайте себе спокойно, квас с морсом пейте и закусывайте больше. Ничего такого не ожидается, не предвидится, как говорится. Если быть точным, то не предполагаем такого развития событий». Только все облегченно выдохнули, как Юлий многозначительно добавил «Пока!». Даже Моисей выглядел напуганным. В трактире послышался приглушенный шепот. «Конец света! Ой, батюшки! Что же будет?» Разумеется, недобрые вести сразу же разнеслись по столице. Неспокойно стало в Киеве. Одна бабулечка у колодца встревоженно рассказывала знакомой. «Скоро конец света будет, то ладно, я сама слышала». Вторая старушка побросала ведра и с удивительной для ее возраста прытью побежала к ближайшей избе. «Соседки!» — закричала она, стуча в ворота. «Конец света грядет!» На торговой площади тоже бродили тревожные слухи. «Все дрожает», — покачал головой один мужичок, глядя на цены. «Скоро конец света», — со значением заметил лавочник. «Вы слышали?» — ахнула стоящая рядом баба. «Все дорожает, скоро конец света». «А я давно это знал», — заорал кто-то в толпе. «Бегите, спасайте свои души!» И тут началась настоящая паника. Люди носились от дома к дому, охали и ахали, заговорщицким шепотом передавали друг другу подробности будущих бедствий. «Ты слышал, дед?» — с криком влетел в избу паренек. «Конец света!» «Конец чего?» — не расслышал старичок, сидящий у печи. «Света!» «Какая света?» Весь город шумел. До самого утра лаяли собаки, зажигались окна, раздавались возгласы и причитания. «Конец света!» «Вы слышали?» «Чего?» «Конец света!» Богатыри проверили, что воды в бане хватит на сотню купаний, и, довольные собой, отправились на сеновал. Там они улеглись на сено и довольно вздохнули. «Хорошо». «Не, ну у нас парень будет, точно. Это я прям чувствую, верите, нет?» — размышлял Алеша, мечтательно глядя в потолок. «Эх, вот времена настанут, я его всему научу, приемам всяким геройским, хитростям боевым». «Не знаю, у меня Алена девочку хочет», — немного смущенно проговорил Илья. «Да и я не против». Добрыня пожал плечами. «А мне вообще не важно, кто будет, тот и...» Внезапно на сеновал заглянул Тихон, вид у него был встревоженный, Добрыня тут же поднялся. «Уже?» – спросил он громким шепотом. Старичок с заговорщицким видом приложил палец к губам. «Шшш! Он подошел к застывшим от напряжения богатырям и успокаивающе положил руку на плечо молодца. «Рано еще, Добрыня, рано. Не волнуйся ты так. Срок пока не весь вышел». «Ну вот...» Все трое испуганно вскинули головы. «Слухи нехорошие по городу ползут». Князь Киевский в расстроенных чувствах бегал по своему кабинету. Боярин Антип, его первый советник, стоял в сторонке и понуро глядел в пол. «Да что ж за напасть новая?» – всплеснул руками государь. «И что, только про это и говорят?» «Да, батюшка», – кивнул Антипка. «Все как один твердят одно и то же». «Откуда они это взяли?» – с досадой воскликнул правитель. «Нечем народ больше заняться». Он остановился, поднял ладонь и загнул указательный палец. «Праздник урожая у нас скоро. Ну, хороший же праздник». «Хороший», — согласился боярин. «Вот, после День города опять же». Князь загнул второй палец. «Юбилей как-никак. Собрались бы, повеселились». «Так нет же! Придумали ерунду какую-то и давай мусолить». «Эй, батюшка, им только дай волю», — туманно ответил Антип. Дверь в кабинет распахнулась, и вошли Добрыня с Ильей. «Прости, княж, не утерпели», — с порога начал Добрыня. «Прервали отпуск свой», — подхватил Илья. Товарищ его добавил. «Похоже, дело серьезное». «И вы про это слышали?» — спросил князь упавшим голосом. Следом за этими двумя в комнату ворвался запыхавшийся Алеша. «Я только с правого берега», — доложил он, хватая ртом воздух. «Растеряны все. Козы кричат, коровы недоены, детишки плачут. Все к концу света готовятся». Повисла угрюмая тишина, которую практически тут же нарушил Юлий, пулей влетевший в кабинет. «Княже, все наружу просочилось!» — закричал конь. «Что просочилось, Юлий?» — хмуро спросил Илья. Конь склонился к уху государя, прикрыл рот копытом и громким шепотом спросил. «Княже, я могу им сказать?» «Ты про конец света, что ли?» — хмыкнул Добрыня. «О, так вы уже в курсе». Юлий расслабленно прошел к столу и устроился на нем своим лошадиным крупом, сдвинув на самый край чернильницу с пером. «Ну и что вы такие тогда? В принципе, ничего страшного не случилось». Он немного выждал, а потом зловеще добавил. «Пока». Князь с грохотом поставил чернильницу на место. «Ты что, злить меня специально пришел?» «Ну и ладно», — обиделся конь. «Если тут ко мне такое отношение...» Он гордо вскинул голову и зацокал по направлению к двери. Уже у порога Юлий обернулся и с досадой произнес. «Я вообще-то помочь хотел, а вы...» Конь на прощание взмахнул копытом и развернулся, чтобы уйти, но тут его окликнул Алеша. «Юлий, стой! Княже, пусть он скажет! Все-таки Юлий у нас, книжки там разные, и вообще...» «Говори!» — хмуро кивнул правитель. Юлий снова не спеша повернулся и почесал затылок, как бы раздумывая, говорить или нет. «Ну ладно», — наконец нехотя согласился он. «Тогда скажите мне, в чем, по-вашему, суть конца света?» Все изумленно молчали. «А в чем действительно?» Казалось, ученый конь не собирается первым прерывать театральной паузы. Наконец не выдержал князь. «Говори уже!» Велел он, топнув ногой. «Очень просто», — улыбнулся Юлий. «В том, что просто станет темно». «Как темно?» — ахнул правитель. «Почему?» — не понял Добрыня. Алеша нахмурился. «Юлий, перестань загадками говорить». «Никакой загадки», — поспешил успокоить всех конь. «Туча. Придет туча, закроет солнце и станет темно. Вот вам и конец света», — выложил свою версию Юлий. «Был свет, да, а стало темно. Что это спрашивается? Окончание светлого времени дня. Светлого времени суток, иначе говоря. Если по-научному, то уменьшение значения времени светового дня до нуля. Затемнение, можно сказать. Конец, наконец, о котором все говорят». «Просто туча?» – недоверчиво переспросил Илья. «Ну, не просто туча», – уклончиво ответил Юлий, «а огромная туча, гигантская. Возможно, темно будет несколько дней или месяцев, не знаю, а может и лет». Князь схватился за голову. «Лет!» Добрыня вздохнул. «Знать бы, откуда наша туча явится». «С дальней заставы», тут же решил Алеша. «Откуда же еще?» Все повернулись к Юлию, ожидая ответа. «Пожалуй», — кивнул конь. «Такой вариант не исключен». Как и всегда, горячий молодец Алеша был готов опрометью ринуться в бой. «Мы должны эту тучу опередить и в сторону отвернуть». «Легко сказать», — задумчиво протянул Илья. «Но согласен, делать что-то надо». «Да», — кивнул Алеша. «Не дадим тьму... Короче, не пустим ее сюда». «Да как ты туч в сторону-то отвернешь?» — размышлял Добрыня. Но Алёше уже не терпелось спасти родину от тучи зловредной. «Поехали, на месте решим!» «Верно, Алёша», — согласился князь. «Езжайте, езжайте, сынки, немедля езжайте. А отпуск свой позже догуляйте». «Да не в отпуске дело», — замялся Добрыня и повернулся к товарищам. «Как мы поедем? Мы же обещали». Пришлось богатырям идти на поклон к Настасье, Любаве и Алёнушке. Разговор вышел не из легких. Обещание всеми тремя было дано в самый ответственный момент рядом с женами быть. А тут напасть такая. Но слово не воробей, надо за него ответ держать. Стоило Алёше рассказать, что в Киеве стряслось, как Любава начала слезами заливаться. Бабуля подала внучке платочек и хмуро глянула на богатыря. Вот никогда он ей не нравился, а хламон такой. Жену на сносях до слез довел. Тихон, который в сторонке под усцы коней держал, тоже насупился. «Да мы быстро, туда и обратно», — успокаивал Любаву Алеша. Илья с Добрыней виновато глядели в землю. «Ладно», — невесело вздохнула Аленушка. «Прав, Алеша, нужно ехать». «Спасибо, Аленушка», — с чувством сказал Илья и обнял супругу. «А я уж было поверила», — с горечью произнесла Настасья. Добрыня только глаза опустил. «А что тут скажешь? С одной стороны семья, а с другой — долг перед государством». Конечно же, и Настасья понимала, какой выбор стоит перед ее мужем. «Ладно, Добрыня, поезжай», — решила она. «Бог с тобой». Богатырь взял руку жены и положил себе на сердце. Не ошибся он в ней, точно не ошибся. С такой конец света не страшен. Двое товарищей, получив разрешение от своих любимых, вскочили в седло. Алеша с надеждой посмотрел на Любаву. Девушка вздохнула, собираясь силами, и снова заревела. «Не уезжай, Алешенька, я боюсь». «Ну что ты, Любава, в самом деле?» – пробормотал молодец. «Чего такого страшного-то? Конец света всего лишь». «Я рожать боюсь», — всхлипывая, проговорила Любава. «Нашла чего бояться», — с досадой хмыкнул Алеша. «Я у Юлия спрашивал. Он говорит, это нормальный биологический процесс. Ну, потерпишь немного». «Езжай, знаток», — замахала на него руками бабуля. «Разберемся без Юлия». Вперед вышел Тихон с голубем на плече. «Ежели что, голубя пришлю», — строго сказал он. «Кому прилетит, тот сей момент должен бросить все и во весь дух домой мчать. Запомнили?» «Запомнили», — дружно кивнули богатыри. «Ну, а теперь в путь», — кивнул старичок.